Сейчас. Все, что у меня есть, булавка в виде кинжала. Это и утешает, и причиняет мне боль. Ведь жалкое украшение постоянно напоминает мне о том, что у меня отняли. Да, я сохранила карандаш. Я пишу свою историю на стенах, и она становится осязаемой. Я думаю о руках Конрада, темных волосах Рэйчел, ротике Лины, похожем на розовый бутон. Когда она была совсем крошкой, я тихонько пробиралась к ней в комнату и держала ее на руках, пока она спала. Рэйчел никогда мне такого не позволяла с самого рождения. Она вопила, пиналась и могла перебудить всю улицу. Но Лина лежала в моих ладонях, теплая и спокойная, погруженная в мир снов. Мы разделяли нашу общую тайну. Радость, ночные часы, слитные биения двух сердец в темноте. Вот что помогает мне остаться свободной. Моя камера полна дыр, они ноздреватые, потому что камень проеден влагой и плесенью. В некоторых мыши уже устроили себе норы. Кроме них имеются провалы и в моей памяти, куда проваливаются люди и вещи. А еще недавно я обнаружила прореху в своем матрасе. Последняя дыра находится в стене у меня под кроватью. Она увеличивается с каждым днем. В четвертую пятницу каждого месяца Томас приносит мне смену постельного белья. Хозяйственный день — мой любимый. Я могу отслеживать ход времени. Первые несколько ночей, пока простыня не пропахла потом и пылью, труха сыплется на меня постоянно, как снег. Я чувствую себя человеком. Я могу зажмуриться и вообразить, что я очутилась в своем теплом старом доме. Он пропитан солнцем и запахом моющих средств. А древний кассетный магнитофон тихо чирикает запрещенную песню. И, конечно же, именно в хозяйственный день я получаю сообщение. Сегодня я вскакиваю до рассвета. В моей камере нет окон. Уже много лет я веду бесцветное существование, без старения и конца. В первый год пребывания в тюрьме я только и делала, что грезила о том, что находится на воле. Я вспоминала о теплых лучах на волосах Лины, деревянных ступенях, море и о тучах, набухших дождем. Потом даже мои мысли сделались серыми и расплывчатыми. Иногда я хотела умереть. Однажды я прорвалась за стену. Я потратила на это 3 года. Скорчившись, я ковыряла мягкий камень металлической пластинкой размером с детский палец. Когда крошево рассыпалось и полетело вниз, в реку, я подумала не о побеге, а о воздухе, ветре и солнце. Я 2 ночи спала на полу, исключительно ради того, чтобы вдыхать запах снега. Сегодня я сняла с койки свою единственную простыню и грубое одеяло. Зимой оно шерстяное, летом хлопчатобумажное. Больше на ней ничего нет. Так заведено в 6-м отделении. Никаких подушек. Я слышала, как охранник объяснял, что один заключенный пытался удавиться с их помощью. И с тех пор подушки запретили. Это кажется неправдоподобным, но, с другой стороны, 2 года назад кто-то умудрился завладеть рваными шнурками охранника. Он привязал их к металлическому каркасу кровати и повесился. Моя камера последняя в ряду, и я, разумеется, знаю наизусть весь ритуал. Сначала я слышу скрип открывающихся дверей, иногда чей-то вскрик или стон, поскрипывание тапочек Томаса, а потом глухой стук и щелчок затвора. Это моя единственная возможность развлечься. Я сижу со скомканной грязной простыней на коленях и жду, а сердце трепещет, как бабочка. В такие моменты я часто думаю, вдруг сейчас получится. Поразительно, насколько сильна надежда. Она выживает в любых условиях, даже когда ей вроде бы нечем подпитываться. Застов отодвигается. Секунду спустя дверь со скрежетом отворяется, и на пороге появляется Томас со сложенным чистым бельем. Я не видела своего отражения уже 11 лет, с тех самых пор, когда меня доставили сюда. Однако я хорошо помню, как сидела в медицинском крыле. Охранница брила мою голову и приговаривала, что делает это для моей же пользы. Так, мол, вши не заведутся. Купание, на которое меня водят раз в месяц, происходит в помещении без окон и зеркал, в каменном мешке с ржавыми лейками душа и без горячей воды. Теперь мою голову бреет стражница, прямо в камере. Пока она трудится, меня привязывают к тяжелому металлическому кольцу на двери. Но, глядя на Томаса, замечая, как его кожа обвисает, а волосы редеют, я могу предположить, что годы сделали со мной. Итак, Томас молча вручает мне чистую смену белья. Он никогда не говорит, во всяком случае вслух. Я понимаю его. Томас не хочет рисковать. Но на мгновение наши глаза встречаются, и мы безмолвно общаемся. И все заканчивается. Томас разворачивается и захлопывается дверь. Я встаю и подхожу к койке. Руки мои дрожат, когда я разворачиваю простыню. Внутри у нее тщательно спрятана наволочка. Несомненно, она украдена у другого надзирателя. Время. Вот настоящее испытание на терпение. Так оно и тянется. Ориентиром является простыня. Белье, которое пропадает и которое никто не ищет. Кстати, его можно разорвать на полосы, скрутить, сплести воедино. Я лезу в наволочку. На самом дне обнаруживается крохотный клочок бумаги, тоже аккуратно сложенный, с единственным указанием от Томаса. «Пока нет». Я ощущаю разочарование физически. Во рту появляется горечь. Желудок словно переполняет жидкость. Еще один месяц ожидания. Я знаю, что мне следовало бы испытать облегчение. Моя самодельная веревка пока слишком коротка. С ней не придется падать с 10-фунтовой высоты в реку Презампскот. Я могу соскользнуть, подвернуть ногу, или сломать что-нибудь, закричать. Чтобы не думать о новых 30 днях в камере, я опускаюсь на четвереньки и лезу под кровать. Нащупываю дырку в матрасе величиной с кулак. Обычно я вытаскиваю оттуда искусственный наполнитель, который использую вместо туалетной бумаги. Ночной горшок вообще-то не простаивает. Я блюю в него, когда меня постигает лихорадка. Но сейчас я запускаю руку в свернутые мной кольца и тяну их на себя. Понемногу, дюйм за дюймом, я достаю украденное белье. Оно разорванное и сплетенное, вполне крепкое, чтобы выдержать мой вес. В веревке почти 40 футов. Остаток вечера я трачу на то, чтобы при помощи затупившейся булавки кинжала протыкать ткань и проделывать в ней дырки. Торопиться незачем. Здесь больше нечем заняться. Когда я получаю дневную норму пищи, моя работа завершена. Веревку я запихала в тайное отверстие. Это своего рода обратное рождение. Ем я медленно, не чувствуя вкуса. Наверное, так даже лучше. Я ложусь на койку до того, как свет без предупреждения отключают. Повсюду начинаются хныканье, бормотание и иногда вскрики, когда кем-то овладевает кошмар, или узник просыпается после хорошего сна и понимает, что он по-прежнему здесь. Странно, но я привыкла воспринимать ночные звуки как нечто успокаивающее. В конце концов, сознание подбрасывает мне воспоминания о Лине, а потом картины моря, и я засыпаю.